Параграф 187. Вторая фигура смыкает всеобщее, последнее, определенное в предшествующем заключении через единичность, переходит во вторую фигуру и теперь занимает здесь место непосредственного субъекта, с особенным. Всеобщее, таким образом, положено этим заключением как особенное, следовательно, как то, что опосредствует крайние термины, вместо которых теперь занимают другие. Это третья фигура умозаключения, третья О-Б-Е. Примечание. В обычных изложениях так называемые фигуры умозаключения, Аристотель справедливо называет только три такие фигуры, четвертая фигура есть излишние, даже, можно сказать, нелепые добавления позднейших авторов, лишь ряда полагаются, и излагающие их нисколько не помышляют о том, чтобы показать их необходимость, а еще меньше их значение и ценность. Не приходится поэтому удивляться, что позднее фигуры стали рассматриваться как продукты пустого формализма. Но они имеют очень важное значение, основываются на необходимости того, что каждый момент в качестве определения понятия сам становился целым и опосредствующим основанием. Вопрос же о том, какими определениями должны обладать помимо этого посылки, чтобы в результате получилось правильное умозаключение в различных фигурах, должны ли они быть универсальными и так далее, или отрицательными, этот вопрос составляет предмет механического исследования справедливо, преданного забвению вследствие его механической природы, в которой отсутствуют понятия и внутреннее значение. Меньше всего можно ссылаться на Аристотеля, чтобы доказать важность такого исследования и вообще рассудочного умозаключения. Аристотель, правда, открыл и описал эти, как и многочисленные другие, формы духа и природы. Но в своих метафизических понятиях, равно как и в своих понятиях природы и духа, он был столь далек от желания положить в их основание и сделать их критерием форму рассудочного умозаключения, что можно даже сказать, что ни одно из этих понятий не могло бы возникнуть или быть сохранено, если бы оно должно было подчиняться законам рассудка. Несмотря на манеру Аристотеля давать большое количество описательного и рассудочного материала, господствующим у него всегда остается спекулятивное понятие, и он не допускает, чтобы в эту форму перешел тот рассудочный процесс умозаключения, который сначала так определенно излагается им. Прибавление. Объективный смысл фигур умозаключения состоит вообще в том, что все разумное оказывается трояким умозаключением, а именно так, что каждый из его членов занимает место как крайности, так и посредствующей середины. Так именно обстоит дело с тремя членами философской науки, то есть с логической идеей, природой и духом. Здесь сначала природа есть средний, смыкающий член. Природа — эта непосредственная тотальность развертывает себя в эти два крайних члена — логическую идею и дух. Но дух есть дух, лишь будучи опосредствован природой. Во-вторых, дух, который мы знаем как индивидуальное, деятельное, есть также середина, а природа и логическая идея — суть крайние члены. Именно дух познает в природе логическую идею и возвышает таким образом природу до ее сущности. Точно так же, в-третьих, сама логическая идея есть середина. Она есть абсолютная субстанция как духа, так и природы, всеобщая, все проникающая собой. Таковы члены абсолютного умозаключения.